городах греческого мира любили хорошо поесть. Мясо и злаки занимали главное место в пищевом рационе, еще большее значение придали им алтари с жертвоприношениями. Безусловно, грекам доводилось и даже почти каждый день, особенно при скромных доходах, есть свой хлеб с рыбой, кальмарами, сепией, дарами моря, так же, как и с оливками и луком. Но для этого народа, знакомого с морем, ни один обитатель соленой морской воды не играл на алтарях такой важной роли, как земные продукты, точнее, теплокровные животные, привилегированная пища людей и богов. Сам Посейдон, властитель морей, наслаждался запахом гекатомб из ягнят и быков. Единственная рыба, которая имела доступ к алтарям, но в совершенно исключительных случаях, это тунец, исходящий кровью, которая так напоминает ту, что лилась из домашних животных, зарезанных прежде, чем попасть в пространство святилища. На взгляд других народов, например, египтян, о которых упоминает Геродот, и которым противно было до тунцов дотрагиваться, три инструмента определяют сервировку греческого стола, предметы которого используются и для жертвоприношений вообще. Нож, вертел и котел. Нож, чтобы кровь жертвы брызнула на алтарь, чтобы разрезать туши на части, а потом на куски. Вертел, чтобы зажарить на пламени внутренности, которые первое время съедали вместе приносящие жертву и его близкое окружение. Наконец, котелок, чтобы сварить остатки мяса в кипящей воде или на медленном огне, прежде чем распределить между более широким кругом гостей. Жертвоприношение не должно было ни в коем случае походить на убийство. Одомашненная жертва давала согласие. Нож, спрятанный в зерне, насыпанном в корзину, вонзался в нее незаметно. Только такое смягченное насилие позволяло людям вместе с богами поедать животных, достаточно близких к людям, поедателям хлеба. Есть в греческой традиции означало прежде всего распределять и делить. Торжественная трапеза, жертвенная, называлась по-гречески «данс», «пир», «пиршество». Но в этом слове есть связь с идеей распределения «данейн», «делить», «разделять». Раздел и раздача поровну. Пиры в равных долях назывались пиршеством богов. Алтари, на которых боги всегда находили возлияние и запах жира, располагались в центре. Вокруг ставили столы, где каждый получал свою долю. Доли действительно равные, но только тогда, когда раздел производился между равными по положению, между ровнями, а не между всеми. Другое уточнение. В пиршествах в равных долях равенство больше касалось распределения, чем раздаваемых частей. В самом деле, в аристократическом обществе гомеровской эпохи почетные части, окорока, филе предпочтительнее оставлять богам или важным персонам, присутствующим на пиру или празднующим церемонию жертвоприношения. Жертвоприношение в качестве основы отношений людей с богами выполняло несколько функций. Во-первых, предоставляя возможность понять других и самих себя. Это показывают исследования Геродота, который отмечал своеобразие скифов или странности египтян, например, в манере варить быка вместе с внутренностями, что поражало греков. И с другой стороны, отвратительную для скифов и египтян манеру греков ножом резать жертвенных животных. Во-вторых, жертвоприношения помогали классифицировать богов или, по крайней мере, выявить некоторые отличительные признаки. Например, два аспекта одного и того же божества, обстоятельную иерархию между двумя божественными силами, отличительные свойства одной из них. В пространстве города приношение жертвы выполняло и другое предназначение, более непосредственное. Заявить о политических правах каждого, обозначить структуры социального состава и даже выявить существо отношений между двумя или несколькими городами –